Глава сороковая. Марат. В моем собственном доме, на моем диване. А не похуй ли мне? Приходит первая мысль. Стискиваю зубы. Похуй. Даша оказалась такой же, как все. Разве я ждал другого от нее? Марат. Довольно улыбка на лице Рената вызывает одно желание – дать ему по морде. Он встает с Даши, поправляет одежду. Следом Даша вскакивает с дивана и, натягивая на себя майку и закрыв лицо руками, убегает из комнаты. И это дала бы. Произносит Ренат, как только она исчезает за дверью. «Все они шлюхи, да, Марат?» Молча подхожу к нему, и сразу же кулак приземляется ему на лицо. Ренат падает на пол, потирает щеку. «За что, Марат? Из-за какой-то шлюхи?» спрашивает он. «Это была моя шлюха», наступая ногой на его руку на полу. «Моя, Ренат. Я не давал тебе разрешения залазить на нее. Марат!» стонет он, потому что я сильнее жму ногой. «Я хотел проверить, ты же знаешь». Если бы ты серьезно с ней, я бы никогда. Больно, Марат. Убирая ногу, иду к бару и наливаю себе. Марат, начинает Ренат. Документы. Протягиваю руку, не оборачиваясь к нему. Он кладет мне в ладонь папку. Проваливай, говорю после того, как опрокидываю в себя виски. Ренат уходит. Теперь Даша. Может, это даже и к лучшему. Выпив еще один стакан, иду к ней. Она у себя. Сидит на кровати и плачет. Поднимает на меня заплаканные глаза. «Марат!» – всхлипывает. «Я...» «Оставь!» – машу рукой, это не имеет значения. Удивленно смотрит на меня, я отворачиваюсь. Мне надо разобраться в себе и своих мыслях. «Ночуешь сегодня здесь?» – говорю сухо и выхожу. Придя в комнату, отпиваю прямо из горла. Виски приятно обжигают горло. Падаю на кровать и смотрю в потолок. Может, это и к лучшему. Почему я должен переживать из-за какой-то девки? Я хотел ее трахнуть, и я ее трахнул. Как только найду заказчика, она покинет мой дом. Начальник службы безопасности уже сказал, что один из нападавших тогда на квартире пришел в себя. Скоро его раскрутят, и я узнаю имя. И тогда Даша станет мне не нужна. Сейчас выгнать ее все-таки нельзя, убьют. Жалко ли мне ее? Наверное, да. Как любую маленькую дурочку, влезшую во взрослые игры. Пусть пока здесь поживет. Засыпаю один. Почему-то одна мысль не выходит из головы. Нарушит ли Даша мой приказ? Покажет и тут свой характер. Но нет, в этот раз она послушна. И утром ее нет на кухне, нет привычного смеха. Пью кофе, тыкая в телефон и ухожу в офис. Ближе к вечеру раздается звонок от охранника. «Она уйти хочет», — говорит он. «Куда?» — хмурюсь и чувствую, как будто сердце начинает биться медленнее. «Что за черт? Дай мне ее». «Марат», — слышу в трубку знакомый голосок. «Я хочу с Луизой встретиться». «Зачем? Это срочно, Даша, ты же знаешь». «Это важно». «Не дает мне договорить». «Она неисправима». «Она единственная, у кого я смогу остановиться, когда уйду от тебя». Опять укол в груди. «Хорошо», — отвечаю. «Передай трубку Диме. Даю указание ехать с ней». Даша говорит разумные вещи. Думает наперед. Неужели взрослеет? «Так, ладно, все идет, как и должно идти». Отвлекаюсь на дела и почти забываю о ней, но тут раздается звонок. «Марат, я его видела!» кричит в трубку Даша. «Видела, Марат!» «Что, кого ты видела?» спрашиваю я. «Говори спокойно, что произошло, ты где?» Опять непонятное волнение, сука, эта девчонка точно доведет меня. Давно я не испытывал столько эмоций. «Заказчика!» не унимается она. «Доктора! Я видела его сейчас, Марат, и он был...» То, что я слышу дальше, заставляет меня почувствовать холодный пот на спине и крепче сжать телефон.